Но и не хуже. Итак, Фолк мельком взглянул на меня, потом снова посмотрел на Вульфа. Это нигде не записывается. Только в наших мозгах. Что ж, знакома ли вам фамилия Коупс? Деннис Коупс? Нет. Кеннета Мира вы знаете. Вчера вечером он здесь был. При Браунинге он что-то вроде пятницы, а Коупс метит на его место. Конечно, в такой огромной организации, как КВС, многие мечтают о том, чтобы кого-то подсидеть. Но отношения Коупса и Мира – это нечто особенное. Думаю, что Мир каждый день проверял, не нужно ли пополнить запас виски в ящике стола Браунинга. А Коупс об этом знал. Коупс принимал самое деятельное участие в создании программы про бомбы, и раздобыть одну бомбу труда бы ему не составило. Это моя гипотеза, основанная в частности на том, что я не вижу никого, кто хотел бы подложить эту бомбу Браунингу. То есть могли бы, конечно, многие, добрая дюжина, но причин для этого я лично не знаю. Вы и говорили, что кто-то из репортеров подозревает даже жену Браунинга, но это уже верх нелепости. А Кеннет Мир и впрямь проверял содержимое ящика каждый день? Не знаю. Насколько мне известно, сам он это отрицает. Я мог бы исписать 3 или 4 страницы разными фактами, которых не знал Теодор Фолк. Но нам от этого толку не было, так что и вам забивать голову подобной ерундой ни к чему. Когда, проводив Фолка, я вернулся в кабинет, мы с Вульфом не стали его обсуждать по двум причинам. Взгляд, которым мы обменялись, сказал нам, что делать этого не стоит. И к тому же вошел Фриц, возвестивший, что ужин подан. Во взгляде был также вопрос, насколько можно верить Фолку. Вычеркиваем мы его из списка подозреваемых или нет? Ответа взгляд не содержал. Главное же заключалось в том, что пока Вульф не взялся за это дело по-настоящему, он еще только разминался. Верно, он согласился работать и даже получил задаток, но ведь оставался еще шанс, пусть даже и крохотный, что полицейский справится с делом сами. Или клиент передумает, и тогда ему не придется пыхтеть и лезть вон из кожи. Есть у меня в загашнике мыслишка, которой я однажды поделился с Вульфом, что он погружается в работу, засучив рукава, лишь после того, как поцапается с инспектором Кремером. Разумеется, после этих слов Вульф меня уволил, или я уволился сам, не помню. Как бы то ни было, от своих взглядов я не отказался, поэтому когда в среду утром в 11:12 в нашу дверь позвонили, и я, выйдя в прихожую, разглядел через прозрачное с нашей стороны стекло, кто там пожаловал, я был даже рад. Просеменив к кабинету, я просунул голову в дверь и провозгласил: «Мистер Шухер!» Вульф скорчил гримасу, приоткрыл рот, затем стиснул зубы и лишь 5 секунд спустя снова разлепил губы и процедил: «Пусть войдет». Глава 9. Пожалуй, впервые, нет, точно впервые, инспектор Кремер пожаловал и был впущен в кабинет Вульфа во время инструктажа нанятых сыщиков. И с Солом Пензером случилось такое, чего отродясь с ним не водилось. Он отмочил нечто совершенно неожиданное. Он сидел в красном кожаном кресле, и я, пригласив в кабинет Кремера, был убежден, что Сол сразу встанет и освободит кресло для инспектора, а сам переберется на одно из желтых по соседству с Фредом и Орри,